like, я не привык в лайк, все мои друзья точно не будут с тобой. Поверь, лайк, сколько хочешь, лайк, я не привык в лайк, все мои друзья точно не будут с тобой. Очередная 5-минутка, она запала на мои фонки. Хочешь носить мои шмотки, лайкать все, что запустил за сутки. Закрою дверь с тобою, моя крылась со мною. Забью любую твою водку, она отправится с больной головой. Твиттер, Фейсбук, Инста, ВК. Добавляй меня везде, буду только рад. Мы вместе не будем с тобой никогда. Но ты лайк, мне сколько хочешь, лайк, я не привык.